Глава 5. Первая. В уссурийский вагон села красивая молодая дама. Вернее, поначалу красоту эту, скрытую за вуалеткой, прикрепленной к маленькой шляпке, можно было только угадывать, но Бортник, бывший опытным бабником, а он тогда вышел из вагона, чтобы немного размяться, моментально сообразил, что почем. Дамочку провожал какой-то офицер в чине старлея. Завидев ее, Жора тут же преобразился. Чтобы как-то обратить на себя внимание, он перед тем, как женщина вошла в вагон, первым впрыгнул туда и подал ей руку. «Спасибо», — взглянув на Жору оценивающим взглядом, томно произнесла она и улыбнулась. Бортник осклабился. «Всегда рад угодить красивой женщине», — сказал он и отошел в сторону, дав возможность новой пассажирке и офицеру попрощаться. Купе, где поселилась женщина, было свободным, и Жора тут же этим воспользовался. «Простите, я не помешаю?» Подождав, когда та устроится, постучал он к ней в купе. «Нет, что вы!» — сказала она и улыбнулась. Ее белозубая улыбка просто обезоруживала. Жора сел напротив женщины и какое-то время молча рассматривал ее. Сейчас она была без вуали, поэтому вся загадочность с ее лица исчезла, но зато открылась его необычайная привлекательность. Кого же она ему напоминает? «Ах да! Вы похожи на артистку Усирову!» — неожиданно проговорил он. «Неужели?» — она снова улыбнулась. «Да-да, точно на нее», — кивнул Жора. «Кстати, это вас муж провожал?» — начинает он атаку издалека. «Нет, брат». «А-а-а», — обрадовался Жора, будто бы это открывало ему путь к сердцу женщины. «И куда же вы едете?» — поинтересовался он. «В Корею». «Как?» — изумился Бортник. «Вы что, военнообязанная?» — она покачала головой. «Нет, у меня там гражданский муж», произнесла она и при этом снова улыбнулась. Бортник притих. Женщины, у которых есть мужья, одновременно возбуждали его и настораживали. «И кто же ваш муж?» Без особого интереса спросил он. «Полковник Решетов». «Боже мой, Решетов!» «Видимо, тот самый, который совсем недавно заменил отозванного в Москву начальника тыла корпуса Елизова». «Тот все, отвоевался. Теперь будет в академии преподавать». А на его место пришел этот пижон Решетов, который и на фронте-то не был. Торчал на Дальнем Востоке и будку себе наедал на ворованных харчах. Сука! С какой-то отчаянной ревностью подумал о нем Бортник, который не любил, как он выражался, тыловых крыс. Сам ничего из себя не представляет, а ведь такую классную бабу оторвал. Хотя что тут удивляться? Он и накормит, и оденет, обует, и на курорт свозит. Одним словом, служба тыла. «А это тебе не в пехоте на пузе ползать и сухари грызть. У этих все в руках, оттого они такие гладенькие и довольные жизнью». «Я знаю этого вашего Решетова», — как-то угрюмо проговорил Жора. «Тот еще тип». «Да что вы!» — воскликнула дамочка. «Александр очень хороший человек». Бортник усмехнулся. «Ну да, конечно, иного вы и не скажете о тыловике. Это же не пехотный офицер, у которого кроме дыр в кармане нет ни шиша». Дамочка вспыхнула. «Не хамите, молодой человек», — предупредила она, — «а то я попрошу вас выйти». Жора отреагировал на ее слова по-своему. «Я вам не молодой человек, а уполномоченный СМЕРШ капитан Бортник», — как-то задиристо выпалил он, чем привел дамочку в замешательство. «Вы...» — забормотала она. «Да, да, именно», — проговорил Жора. Наступила неловкая пауза. «Да ладно, что там уж?» Чтобы разрядить обстановку, наконец проговорил капитан. «Давайте лучше знакомиться». «Я Полина». «Поля», — сказала женщина и протянула ему руку. «Ну, а я капитан Бортник», — опередила она Жору и улыбнулась. «Вы уже представились». «Ну да, ну да», — забормотал он, поедая женщину своим кобелиным взглядом. «А вообще-то вы можете называть меня просто Георгием. Значит, Жора?» «Так точно. Жора Бортник, фронтовик с 4-летним стажем. Не то, что ваш тыловик». Женщина поморщилась. «Давайте не будем о нем». «Вот это правильно», — воскликнул Бортник. «Послушайте, Полина. Нет, давайте лучше я буду звать вас Полюшкой». «Как хотите», — улыбнулась она. «Так вот, Полюшка, а не выпить ли нам за наше знакомство? Допустим, того же шампанского?» Она удивлена. «Шампанского? Да его днем с огнем сейчас не сыщешь». Жора повел бровью. «Вы думаете, что только тыловикам все доступно?» — произнес он и увидел, как Полина недовольно поморщилась. «Мы же договорились». «Да-да, конечно», — тут же закивал капитан. «Ну все, ein Moment, сейчас я приду. А вы ждите, хорошо?» Полина пожала плечами. «Дескать, как хотите». Скоро Бортник вернулся, держа в одной руке бутылку советского шампанского, в другой коньяка. Поставив все это на стол, он вытащил из кармана пиджака пакетик шоколадных конфет. «Как здорово!» — увидев такое богатство, воскликнула Полина. «А вы как думали?» — торжественно заявил Бортник. «Я же вам сказал, я капитан СМЕРШ, а перед нашим братом все двери открыты». «Ой ли!» — лукаво взглянула на него Полина. «Точно вам говорю». Не желая тянуть резину, начал открывать шампанское Жора. «Это относится и к женским сердцам!» Он многозначительно подмигнул своей новой знакомой. Женщина лукаво взглянула на него. «Вы такой самоуверенный?» — кокетливо произнесла она. Жора усмехнулся. «Вы считаете это большим грехом?» «Нет, что вы!» — поспешила успокоить его Полина. «Самоуверенность — это отличительная черта сильных мужчин». «Ой, а из чего мы будем пить?» Неожиданно спохватилась она. Жора многозначительно хмыкнул. «Вы, наверное, забыли, что я контрразведчик. А настоящий контрразведчик умеет все предусмотреть. Если вам не трудно, Полюшка, пошарьте-ка у меня в левом кармане пиджака». Женщина последовала его просьбе и в следующий момент достала оттуда два граненых 200-граммовых стакана. «Да, этот парень не промах», — подумала она, а вслух сказала. «Их бы еще сполоснуть?» «Уже сделано со всей тщательностью», — заверил капитан. «И ни единого микроба не осталось. Любой санинспектор вам подтвердит». Не разлив ни капли драгоценной влаги, Жора наполнил своей здоровой рукой стаканы. Шампанское шипело, словно змея, поднимая над стаканами фейерверк искр. «Ну, за вас, Полюшка, за ваше благополучное приземление на свободной земле Кореи», — в качестве тоста произнес капитан. «За вас, товарищ контрразведчик», — улыбнулась Полина. Они выпили. Тут же Жора снова наполнил стаканы. «А давайте сделаем северное сияние», — предложил он. «А как это?» — не поняла Полина. «А вот так», — проговорил капитан и, откупорив коньяк, дополнил им стаканы. Женщина всплеснула руками. «Но ведь мы же так опьянеем», — сказала она. «Это же настоящий ёрш. А после него...» «А что после него? Все нормально. Люди для того и пьют, чтобы захмелеть». «Ну, давайте», — подтолкнула ее Жора. Она сделала несмелый глоток. «Вкусно?» «Еще бы», — улыбнулся капитан. «Это же вам не хухры-мухры, а коньяк с шампанским». Они пили и закусывали конфетами. Потихоньку купе наполнялось весельем. Жора под коньячок с шампанским громко рассказывал какие-то анекдоты, а Полина, не переставая, смеялась. «Ой, умираю! Ой, умираю!» Задыхаясь от смеха, всякий раз говорила она. «А может, я за тушенкой сбегаю?» — неожиданно предложил Бортник. «Вы, наверное, проголодались». «Да какая тушенка, капитан? Лучше шампанского мне налейте», — весело проговорила Полина. «Эх, музыки жаль нет, не то бы мы с вами потанцевали». «Вы танцуете, Георгий?» — спросила она. «Впрочем, я забыла, что вы офицер, ведь каждый офицер должен уметь танцевать, правда?» Они снова выпили. «И мне дайте закурить», — увидев, что Жора достал из кармана пиджака пачку папирос, попросила Полина. «Вы что, курите?» — удивился Бортник. «Вот никогда бы не подумал. Такая мамзель вдруг...» Женщина фыркнула. «Бросьте, капитан. На войне не было мамзелей. Все бабы ходили в фуфайках и курили махру». «Но у вас-то, наверное, все было не так?» — протягивая ей папиросу, внимательно посмотрел на нее Жора. Она усмехнулась. «А чем я лучше других?» И я ходила на завод в фуфайке и смолела, как паровоз. Ну а потом встретила Решетова, и все изменилось. Она сделала глубокую затяжку, после чего медленно выпустила через ноздри дым. Вот такие-то дела.